А теперь заглянем к Роде. Мы сделаем это в тот же вечер, только чуть-чуть позже. В белокафельной кухне квартиры Маршевых светло, шумно. Взрослым Маршевым заглянули их соседи по подъезду, отец и мать родиного друга Вени Рудакова. Когда Рудаковы и Маршевы собираются за чашкой чая, у них всегда найдется о чем поговорить. Слышите? Слышите, как они шумят? Зато в самой удаленной от кухни комнате, освещенной только настольной лампой, тихо. Ой, слушай, впрочем, неполная тишина. Не вспоминай, что нам спать пора. Да ничего удивительного. Сегодня пятница, у взрослых завтра выходной. Они забыли, что нам в школу-то идти. Вот и сидят себе. Здорово. Ну, все, можно наводить. Так, на второй. На второй. На второй. Апрель второй выдался теплый, и окно у Роди распахнуто настежь. У самого подоконника на деревянной треноге стоит самодельная подзорная труба, описание которой Роди вычитал в какой-то старой книге. Этим вечером друзья решили испытать свое детище. Прямо напротив их окна, по другую сторону площади, трехэтажное здание Дворца пионеров. На него и направлена подзорная труба. Дело в том, что во Дворце пионеров, помимо всевозможных кружков, есть еще научно-конструкторское общество «Разведчик». Но туда принимают лишь тех, кто уже создал какую-нибудь собственную конструкцию или провел самостоятельные исследования. И друзья надеются, если подзорная труба удалась, то их в общество примут. Весь вечер заглядывали они с помощью трубы то в одно незашторенное окно, то в другое, смотрели, как там ребята возятся с какими-то механизмами и приборами, и старались понять, что они делают. Но постепенно свет в окнах начал гаснуть, ничего, и вот уже весь дворец погружен во мрак. Закрывай окно, Родька. Луна не показывается. Сейчас спать позову. Постой. Тебе не кажется, что в тех окнах свет слегка пробивается? В каких тех окнах? На втором этаже, четвертое, пятое и шестое окно от левого угла. Ну-ка, дай-ка. Дай-ка я взгляну. О! Да. Похоже, там кто-то свет зажег, а окна чем-то черным занавесил. Дай-ка я теперь... Правильно. Черная материя наверху провисает, и оттуда свет. Интересное дело. Интересное дело. А ведь недавно окна не были занавешены. Ну да, я даже там Купрумеса разглядел. Кого? Купрумес? Ну да, ну Куприян Семенович, учитель химии в нашей школе. Ну это старенький такой. Он во дворце химической лаборатории руководит. А, предположим, там Купрумес что-нибудь делает. А зачем ему окна занавешивать? Да, зачем? Ну вот мою маму, например, раздражает, если она вечером окна не зашторит. Пока занятия в лаборатории шли, голые окна Купрумес не раздражали. А когда он один остался, раздражать начали. Да, тут что-то не так, Родька. Вдруг туда кто-нибудь тайком пробирается. И заметь, с недобрыми намерениями, если окна занавешивают. А, ой! Веня! Ой! День без четверти 11. Ну, мам! Ну, мам, ну я еще немножко, спать, мам! Спать. Ну, мам! Ой! Ну дай еще разочек взгляну, ну дай-ка! Ой! Точно светится! Наступило утро. Как всегда, Зоя Ладошина идет в школу не одна, а в окружении своих активистов. Тут и знакомые нам Соня Барбарисова, и толстый, солидный Шурик Лопухов, и маленькая, похожая на второклашку, Нюся Касаткина. А между прочим, сбор на тему «Мои родители» будет последним сбором, который я проведу в нашем отряде. Ой, в каком это смысле, как же? Зоя, как это? А в каком смысле, ну я как? Говорю, в каком смысле? Надо же мне когда-нибудь отдохнуть. Как будто без меня не найдется, кому быть председателем. Не найдется. Нет, Зоя и не думает расставаться с председательским постом. Ей просто захотелось лишний раз услышать, как ее ценят и любят. Но Зою окружает народ простодушный, и все приняли ее слова всерьез. Ну как тебе несовестно такое говорить, а? Ой, ну, Зоя, ну ты пойми, что без тебя общественная работа в классе просто замрет. Завалится работа. Все такие пассивные, ну такие пассивные. Я говорю, завалится работа, ребята, это факт. Работа завалится. Точно. Нет, Зоя, ты просто не думай. Мы не дадим тебе уйти из председателя. Уйдите, уйдите, не дадим. Это не от вас зависит, дорогие мои. Скоро будут перевыборы в пионерской организации. А меня в классе кое-кто не очень-то любит. Ой, ребят, тут Зоя, ты немножко права. Ты что? Не, немножко права, но я сам лично слышал, как тебя некоторые там девчонки воображалы называли. Ну, было, воображалы. Это Зоя, это не от зависти. Потому что ты такая красивая и такая умная, она не от зависти. И тоже может быть, конечно. Ой, Зоя! Вот.